Глава 11. Из глубин снов. Арди не знала, который час. А если бы знала, то справедливо предположила бы, что это не важно. Главное, она хотела пить. И сильно. Она села и опустила ножки с кровати. Ощутила, что в комнате душно. В темноте потянулась к корзинке, в которой спал Нарис, и поняла, что пытается погладить пустоту. Этим утром ее лопоухий дружок угодил под колеса, а она и позабыла об этом. «Наверное, я не очень хорошая хозяйка», — подумала Арди, пробираясь в сторону кухни. «Глупый Нарис просто не знал, как воскреснуть. Возможно, стоит пойти и рассказать ему об этом прямо сейчас». Папа и мама восприняли весть о кончине Нариса по-разному. Папа, бледный и напуганный, долго не сводил глаз с того, что осталось в поводке от комнатной собачонки, а потом громко выругался. Арди мало что поняла из его крика. Мама тоже распереживалась. Обхватила ее и со слезами на глазах принялась ощупывать, как будто искала трещинки. И оба оцепенели, когда Арди сказала, что Нарис прыгнул под колеса по ее просьбе. Родители тут же захотели узнать, что она имеет в виду. Арди пожала плечиками и заявила, что Нарис решил стать фениксом и даже имя возжелал сменить. Вот же глупая собака. А она всего лишь захотела увидеть это. Родители долго и очень странно смотрели на нее и, кажется, заговорили про врача, который умеет наводить порядок в головах, особенно в прелестных головках шестилетних особ, к коим Арди без сомнения относилась. В коридоре девочка задумалась. Чтобы объяснить глупому Нарису, как и жевать, нужно одеться и взять лопаточку. Тут Арди вспомнила, что не знает места, где Нарис, по словам папы, нашел успокоение. Возможно, это была какая-то круглосуточная аптека, в которой всегда можно успокоиться, изучая все эти пузырьки, от белизны которых колола глаза. Мысль о белизне напомнила Арди о жажде. Она прошла на кухню и, не включая свет, открыла холодильник. Достала литровую упаковку молока. Взгляд Арди безучастно скользнул по эмблеме, утверждавшей, что молокозавод «Петракам» производит лучшее молоко на всем Дальнем Востоке. Молоко полилось в кружечку безмятежно и гладко, будто лекарственная эмульсия. В белой струе промелькнуло нечто черное и крошечное, словно дробинка, но Арди не придала этому значения, потому что знала, что в молоке ничего лишнего не бывает. Она в задумчивости сделала глоток, потом еще один. Не прекращая понемножку отпивать, выдвинула кухонный ящик и достала нож. Наконец, плечиком захлопнула дверцу холодильника, и кухня опять погрузилась во мрак. С ножом в одной руке, улегшимся, надо признать, в ладони довольно удобно, и кружечкой молока в другой, Арди просеменила в спальню к родителям. Они спали. Причем папа спал с громким хрипящим звуком, словно оповещая о своем беспомощном состоянии. Арди приблизилась к их кровати и остановилась перед мамой, чье дыхание было ровным и глубоким, сделала еще глоток, жажда понемногу уходила. Девочка чувствовала, что скоро должно случиться нечто веселое, вроде незапланированной поездки в Камчатск-парк, но не сейчас. Чего-то не хватало. Арди не могла отделаться от мысли, что где-то над городом, под ночным небом, висел огромный воздушный шарик. И шарик все никак не мог надуться, чтобы затем с грохотом взорваться, а потому просто сдувался и надувался, и опять сдувался до состояния безвредной белой тряпочки. Шарик дышал, ожидая своего часа. — Арди? Ардели, это ты? — раздался сонный голос мамы. Она отняла голову от подушки. — Да, мама, это я, — серьезно ответила Арди. — Но, пожалуйста, мамочка, не называй меня так. Я не хочу, чтобы меня опять называли Сарделией. Я ведь девочка, а не еда. — Господи, милая, сейчас никого нет, и никто не станет тебя дразнить. Ты что-то хотела? Приснился плохой сон? — Все хорошо, мама, — Я просто пришла пожелать тебе спокойной ночи. Нож в руке Арди потяжелел, и она поняла, что кухонный инструмент требует, чтобы ему определили место. Любое. Даже самое необычное. Маму одолевало беспокойство, связанное со смертью Нариса. Арди чувствовала это. А еще она знала, что спать маме хочется не в пример сильнее. — Спокойной ночи, детка. Ну все, беги в кроватку. Или тебе почитать? — Не надо, я уже взрослая. — Ну, хорошо, беги, — сонно пробормотала мама. Арди сделала еще глоток из кружечки и, наконец, сообразила, где именно желал очутиться господин нож. Она аккуратно, так чтобы никого не потревожить, положила нож у подушки мамы, затем допила молоко и пошла к себе. Там поставила кружечку рядом с пустой корзинкой Нариса и легла в постель. С мыслью о том, что воздушный белый шарик над городом когда-нибудь лопнет, безмятежно уснула. Через полчаса тишину в квартире разорвал истошный вопль мамы. Какое-то время Илья прислушивался к спокойному дыханию Яны. С удивлением отметил, что так дышит человек, чей день прошел без девочек с картонками, разговоров и выстрелов через дверь, а также без мертвецов, потягивавших чужое пиво. Вдобавок ее сну поспособствовала добрая порция любви. Как говорится, окрик в постели — лучшее снотворное. Но Илье все равно не спалось. Дрянное нынче лекарство, док. Где-то на улице проехала машина. Илья взял со столика смартфон. Угрюмо уставился на цифры. 1:05. Полночь, дамы и господа. — Ян? — тихо позвал он. — А, очнись. Паровозик едет в норку. Как думаешь, что находится у океана? — Это просто. Там слет леммингов, — полусонно пробормотала Яна. Ее глаза были по-прежнему закрыты. — Слет леммингов? — Илья улыбнулся, уже догадываясь, куда клонит жена. — Да, бедные зверьки сбрасываются в воду, потому что им не дали выспаться. — Так я и думал. Илья наклонился и поцеловал сопевшую Яну в щеку, затем сел и провел ладонью по лицу, будто пытаясь что-то вспомнить. На ум ничего толкового не приходило, и он аккуратно встал, направился к выходу из спальни. Неожиданный вопрос поймал его в дверном проеме. — Млечный, ты куда? Вызов, да? Яна оторвала голову от подушки, напоминая в полумраке встревоженное, но милое привидение. Врать или выдумывать небылицы не хотелось, и Илья сделал ставку на честность. — Не спится. — Да и душно. Хочу немного покататься. Может, пару леммингов тебе поймаю? Голова Яны плюхнулась на подушку. — Поймай мне тогда и мороженого, ладно? — Хорошо. — Малиновое. Только будь осторожен. Говорят, за малиновым в этом сезоне охотятся дамочки в леопардовых лосинах. — Буду, моя королева охоты, — ответил он, едва сдерживая смех. Ни о чем конкретно не думая, Илья оделся и спустился на улицу. Воздух все еще смердел жарой, словно где-то в городе весь день полили кожу, пахшую горечью абрикосовой косточки. Звезды сияли тускло и безжизненно, как бы намекая, что с утра будет еще жарче. Усевшись за руль серебристой Митсубиши Лансер, Илья завел движок и выехал на солнечную, едва ли соответствовавшую в полночь своему названию. Дорога пустовала, и Илья сделал то, чего не следовало бы делать ни при каких обстоятельствах. Он пустил машину накатом и закрыл глаза, пытаясь почувствовать направление. — Ну уже, давай! Где я должен быть? — подумал он, ловя лицом ветерок. Раздался сигнал клаксона, и Илья вздрогнул, вцепившись в руль. — Разуй глаза, друг, и выспись! — донеслось из промелькнувшего старенького Форда. — Будь, черт побери! Каким именно нужно быть, Илья так и не узнал. Габаритные огни, ярко-красные, демонические, уже удалялись, унося с собой напутствие и доброхота. — Дельный совет, приятель! — прошептал Илья. — Дельный! Он понял, куда нужно отправиться. Туда, где глаза будут максимально разуты. К океану. Неизвестно, по какой причине, но Илья поехал на Халактырский пляж, что растянулся вдоль побережья к юго-западу от города. Это было удивительное место, способное напугать неподготовленного человека. Тамошний песок словно олицетворял собой души вулканов. Он был черным. Настоящий лидер открытия пляжного сезона. Если, конечно, не думать, что базальтовые песчинки выпали из перечницы дьявола. Проехать нужно было немногим меньше 20 километров. И Илья полностью опустил стекла, наслаждаясь поездкой. Вскоре он подъехал к парковке Халактырского пляжа и оставил машину. Миновал полусобранные каркасы палаток и ларьков. Где-то через 50 метров строительные настилы закончились, а вместе с ними асфальтовые дорожки. Илья ступил на знаменитый песок пляжа. Сердце принялось бешено выстукивать в груди. Шуршание песка под ногами наводило на мысли о сброшенной змеиной коже. Тихий океан простирался к бледной полосе горизонта и что-то бормотал. Казалось, океан и тьма были неделимым целым. Это чувствовалось так же явно, как и то, что ответ на вопрос находится где-то рядом. «Что находится у океана?» — пробормотал Илья. Он скинул кроссовки и стянул носки, запихав их будто салфетки в обувь. Сейчас берег пустовал. Жары никто не ждал, но уже завтра все изменится, и небывалое лето хлынет на Камчатку. Рванет именно сюда, где находится вулканическая тайна, принявшая форму песка. Набегут взрослые, таща пиво в холодильничках. Раскричатся дети и чайки, сошедшиеся в схватке за кусочек бутерброда. Потекут крема от солнечных ожогов. Но это будет завтра или послезавтра. А пока что пляж в распоряжении полуночных пилигримов. Илья ступил в воду, удивился ее противоестественному теплу, а заодно порадовался, что не поленился отыскать и надеть шорты. Зашел по колено и задрал голову. С неприятным холодком, пробежавшим по спине, сообразил, что слышит какой-то звук. Позади что-то двигалось. И этого чего-то было очень и очень много. Он резко обернулся и понял, что сглупил. Берег заполняли люди. Молчаливые и черные силуэты, цепью шедшие к воде. — Ты ведь уже догадался, кто это? — прошептал внутренний голос. — Это несложно, правда? Слово так и вертится на кончике языка. Назови его, если хочешь. А если хочешь, можешь просто заорать. Под звездами вышагивали мертвецы. Они двигались плотной стеной, не оставляя между собой зазора. Вместе с ними наступал вал ледяного воздуха, щипавшего кожу. Где-то позади ярко пылали два световых конуса, горевшие фары Митсубиши. Разум Ильи насчитал около 200 фигур, а потом накинул еще две. Тьма буквально разрасталась на глазах, принимая форму мертвых людей. Их головы лежали на плечах, как бы говоря, что окружающий мир не заслуживает какого-либо внимания. Руки вяло мотались вдоль тел, словно двигались карикатуры, исполненные ленивой, но злой конечностью. Илья рванул прочь от берега. Вода ударила в бедра, потом плеснула на пах, стянув мошонку, и, наконец, уперлась в живот. — Стой! Что ты делаешь, идиот? — завопил тот же внутренний голос. — Ты идешь на глубину, прямиком в пасть смерти. Развернись и обойди их с фланга. Вода попала Илье в рот, и там смешалась с кашлем. Угроза утонуть была реальна, и он остановился. Первые трупы уже ступили в слабые волны, и теперь угрюмо брели сквозь них. — И ни одного ребенка! — вдруг сообразил Илья. — Господи, здесь только взрослые! Он бросился вправо, выцарапывая в воде дополнительное ускорение руками. С ужасом понял, что это бессмысленно. Шеренги мертвецов, казалось, начинались и заканчивались неизвестно где, словно хоровод, опоясавший весь земной шар. Что-то подсказывало Илье, что мертвые после смерти утрачивают не только способность дышать, но и умение плавать, если таковым владели при жизни. Стоило бы отплыть на глубину и переждать там, Но кто мог сказать, сколько это займет времени, и не построят ли трупы на дне пирамиду из собственных тел, чтобы ухватить его за ногу? Ничего лучше не придумав, Илья ринулся им навстречу, рассчитывая поскорее достичь уверенной отмели. Так у него хотя бы оставался шанс побороться за жизнь. «Они меня не видят», — суматошно предположил он. «Точнее, видят, но до меня им нет дела. Надеюсь, я не ошибаюсь. Черт возьми, я не должен ошибаться». Илья поднажал и замер, узнав Матвея Бондарева. Мертвый повар ковылял на обрезанных ногах, из-за чего складывалось впечатление, будто он передвигается на укороченных ходулях. На сгибе левой руки, точно фуражка, лежала голова его жены. Взгляд Марии пылал нечеловеческой злобой и был адресован океану. Теперь, когда глаза Ильи привыкли к темноте, слабое мерцание звезд позволяло подметить даже такие мелочи. «Прочь!» — прошептал Илья, набирая воздух для вопля. «Прочь! Пошли все прочь!» Бондарев перевел на него серебристые глаза. «Посмотри, сколько нас, Ильюша! Посмотри, как мы будем гореть под водой и в небе! Думаешь, меня и тебя связал свет? Никакого света нет и в помине. Тьме всегда противостоит другая тьма». «Я не понимаю», — прохрипел Илья. «Ты поймешь. Ты поймешь, что находится у океана. Рано или поздно мы все понимаем это». Илья прыгнул на них, задыхаясь от ледяного воздуха, обжигавшего легкие. Принялся распихивать и расталкивать всех, кто брел навстречу. Руки скользили по холодной плоти, упирались в нее и снова соскальзывали. Мертвые тела, возвращенные к жизни некой чудовищной силой, падали без лишних усилий. Внезапно Илья осознал, что видит пустой берег, а сам он сражается с брызгами, которые создавал своими же судорожными шагами. Тьма, споротая светом фар Митсубиши, была пуста. «Господи!» — выдохнул Илья. «Приехал посреди ночи, забыл выключить фары, побеседовал со знакомым трупом. Молодец! Все сделал, ничего не забыл». Он плюхнулся задницей в воду и хохотнул, понимая, что похож на полоумного идиота. Вытер капли с лица, поднялся и побрел в сторону машины. По пути отыскал свои кроссовки и обулся. Обратил внимание, что песок пляжа испещрен бесчисленными следами, будто недавно здесь прошла целая прорва людей. «И что? Живые тоже оставляют следы?» — устало заключил он. Домой Илья ехал в уверенности, что в ближайшее время на берегу океана случится нечто ужасное. И это самое нечто ужасное придется кому-то остановить, кому-то адекватному, тому, кто не сходит с ума. Илья себя к подобным счастливчикам уже не относил. Про мороженое он так и не вспомнил. Сны для Беаты всегда были чем-то особенным. И особенными их делали сразу две вещи. Во-первых, она видела чужие сновидения, а во-вторых, в собственных снах она попадала в город. Город. О городе, месте, где властвовали темные звезды и пустота, она могла думать вечно. Это было целью ее существования, способом разорвать цикл. Город был ее первым родным воспоминанием, когда она только пришла в себя. А случилось это на границе одной эллинизированной страны, как выразились бы историки, млевшие от VI века, предшествовавшего такому огромному заблуждению, как Христос. Абсолютно нагая, Беата очнулась на окраине селения, состоявшего сплошь из глиняных домиков. В разуме радужным ключом сверкал образ города, но его тонкие, веретенообразные шпили, дышавшие звездной тьмой, уже таяли, расплывались, выжженные местным солнцем. Беата, тогда еще безымянная девушка, рыдала и просила образ не уходить. Местные дали ей имя Лаэла, что с древнеперсидского означало «красивая и темноволосая». Но кого волновали клички, раздаваемые направо и налево чумазыми шакалами? Беата не помнила своего настоящего имени, зато знала, что оно состоит из одного единственного и мелодичного слова, и что это слово на любой земной язык переводится как «черная мать». Немногим позднее Беата осознала, что застряла в жерновах цикла, суть которого сводилась к тому, что она умирала и рождалась среди людей опять и опять. И если первый раз она напоминала ребенка, брошенного жестоким родителем, городом на обочине, то все последующие разы она рождалась у собственных дочерей, внучек, правнучек. Так она сама, того не желая, двигалась по времени этого мира, производя на свет женщин с особыми талантами, лишь немногим уступавшими ее собственным. Беата не особо задумывалась над тем, как называть кровных преемниц. Все они унаследовали ее неизбывную тоску по городу. Эта горечь объединяла их, скрепляла лучше всякого сплава, а все, кто грезили пустотой, были сестрами. Оставался вопрос цикла, и Беата не без помощи сестер пустоты пыталась разгадать его тайну. По какой причине она здесь очутилась? Почему она продолжает толкать тележку вопросов, рождаясь вновь и вновь? Что за сила вышвырнула ее из города? Беата лишь помнила, что в городе правило некое существо, кто-то имевший особое имя. Цикл требовал крови. В сознании Беаты он представлял собой замок, ключ которому ковался за счет чужой боли. Афинская ли чума, пришедшаяся на второй год Пелопоннесской войны, революция на побережье или кровавая диктатура, Беата во всем принимала самое деятельное участие. Она возилась с зараженными крысами, подбрасывала в доходные дома тряпки с блохами, одуревшими от крови мертвецов. Тысячами разных способов превращала людей в бешеных псов. Однако цикл все продолжался. В какой-то момент Беата поняла, что дело не в количестве смертей или их качестве, вовсе нет. Образ замка по-прежнему был крепок, хотя и чувствовалось, что еще немного, и он уступит напору, рассыплется, обратится в сверкающую труху. В этом веке, жизни, если угодно, Беата от безысходности предположила, что есть вещь на порядок сильнее всего того, что она раньше пробовала — детская обида. Этот мальчик, Эвас Харанат, ее первый и единственный сын, мог причинить миру сильную боль, практически безумную, такую, что взорвет петли цикла, а существо, правящее в городе, принудит улыбнуться или оскалиться. В конце концов, кровь сумасшедшего писателя Беата еще не использовала. Ей безропотно помогали сестры пустоты, всякий раз в разном составе и количестве, ибо верили, что тоже наследуют город. Правда, существовала загвоздка. Город не пропускал плоть. Беата не могла с уверенностью назвать причину этого, но одно знала наверняка — в город попадут лишь те, кто уже мертв. В этом плане повезло сестрам пустоты прошлого. По миру были раскиданы сотни древних некрополей, где продолжали клубиться частички истлевших останков. Даже в Петропавловске-Камчатском имелась пара подобных захоронений. Беата всегда отличалась кошачьей плодовитостью. Сейчас она, полностью обнаженная, стояла у изголовья семейного ложа и смотрела на спящего Савву. Изучала его сны, поражавшие своей примитивностью. Во-первых, Савва боялся всего, что могло выставить его голубым. К примеру, в сегодняшнем сновидении этот олух бродил по черному хлеву и по очереди пристраивался сзади к обнаженным и улыбчивым женщинам, запертым в стойле. Но делал это Савва с отвращением, будто человек, который знал, что все фрукты партии будут сплошь гнилыми. Так и выходило. Спустя пару толчков партнерша оборачивалась, и ее лицо превращалось в изумленную физиономию Владлена Григорьева. — Савелий Адамович, что вы себе позволяете? Сейчас ведь родительское собрание! — возмущенно верещал Григорьев. Савва отталкивал женщину и переходил к следующей, и все повторялось. А во-вторых, Савва до смерти боялся наследия, Адама Абисова, собственного отца. По этой причине почти в каждом его сне присутствовала живая книга. Сейчас она слепая и огромная, превосходящая размерами распаханное поле, вращалась в туманном небе над хлевом и изрыгала слова на незнакомом языке. Беата тихо засмеялась. «Сумасшедший ты, орангутанг!» Она раскинула руки, запрокинула голову, поднялась на цыпочки и сделала оборот вокруг оси. Потом еще и еще. Беата танцевала, бесшумно перемещаясь то к комоду, то обратно к кровати. Двигалась плавно и хищно, как зараженная бешенством куница. Танец растворял сознание Савы, смешивал его, подобно грязи, с глубинными страхами, раздражал душу, вытравливал и искажал любовь к сыну, давил эти светлые крупицы. Беата выпорхнула в коридор. Не прекращая двигаться, она наливала сновидения домочадцев страшной силой ненависти. Беата ступила в комнату Эвы и приблизилась к изголовью его кровати. Там обхватила себя руками и завертелась на месте, будто дьявольский волчок с черными волосами. Ее блуждающая улыбка растянулась в жуткий оскал. Эву тоже настиг дурной сон. В сновидении он с рыданиями и визгом кусал лицо ничего не понимающему Саве. Но лицо отца было словно резиновым, и Эва, утомившись, принимался топить родителя в холодной воде ванны. Затем вынимал его, снова кусал и опять возвращал в воду. Мальчик мстил за полученную боль. Беата не сомневалась. В нужный момент все сложится как надо. Танец кошмаров продолжался. Простыня, которую Симон Искра перед сном долго держал под струей воды, а потом лишь слегка отжал, была почти сухой. Коттедж за день прогрелся так, что ближе к ночи стал напоминать разогретую духовку. Могла получиться неплохая запеканка из одного 40-летнего учителя обществознания и двух относительно молодых рыбок. Этому образу недоставало только румяной корочки, и Симон изо всех сил противился ее появлению, завернувшись во влажную простыню. Сейчас перед глазами Симона, погрузившегося в беспокойный сон, протянулся ряд столиков, обтянутых синим бархатом. Тьму сновидения прорезали косые лучи желтоватого света, обозначая предметы, лежавшие в центрах столиков. Арбузы. Словно товарно-полосатый поезд, вереница арбузов и столиков уходила к полосе красного горизонта. Больше в этом мире ничего не существовало. Только столики, лежавшие на них арбузы, и растерянный Симон. Он подошел к первому столику, не вполне постигая сути происходящего. Ветерок всколыхнул бархат, и Симон вдруг понял, что злится. Чем дольше он таращился на арбуз, тем сильнее раздражался. Особенно противно выглядели маленькие жесткие волоски, росшие на арбузе. Симон взревел и вскинул над головой кулаки, обрушил их на арбуз и заскулил от боли. Кожура тошнотворной ягоды не уступала по прочности граниту. Обиженный больше на себя, чем на арбуз, Симон в ярости завертелся ужом. Он был уверен, что в таком месте, как это, обязательно сыщется какой-нибудь полезный инструмент, и сон не подкачал. Правая ладонь Симона потяжелела, и в ней возник молоток. Самый что ни на есть обычный универсальный инструмент, с прорезиненной рукояткой и стальным оголовьем, боек которого был исцарапан бесчисленными шляпками покоренных гвоздей. — Получи! — гаркнул Симон и замахнулся молотком. Арбуз разорвало, когда оголовье пробило кожуру и устремилось к центру плода. Во все стороны брызнула красная мякоть. Еще раз взревев, на сей раз от счастья, Симон накинулся на следующий арбуз. У этого почему-то болтались золотые серьги, выполненные в виде проволочного узора из двух полукругов. Второй арбуз посматривал свысока, и Симон преподал ему урок хороших манер, размазав арбузные внутренности по бархату и молотку. По венам будто пустили сильнодействующий наркотик. И Симон Искра устремился к пылавшему горизонту, нанося арбузом удар за ударом. Какие-то он пропускал, находя их блеклыми и неинтересными, но самые противные обязательно награждал поцелуем молотка. «Бить! Разнести на куски к чертовой матери!» — гремело у него в голове. К изумлению Симона забег оборвался самым неожиданным образом. Примерно на 30-м столике молоток дал осечку, не сумел пробить кожуру арбуза. Учитель с воплем предпринял еще одну попытку, но молоток опять отскочил, словно удар пришелся по автомобильной шине. Симон пригляделся к полосатому упрямцу. Этот арбуз, без сомнения, был ему знаком. На кожуре возникли два углубления, отдаленно напоминавшие темные глаза, глубокие и задумчивые. Наметился холмик носа. Проступили остальные черты, явно принадлежавшие лицу замечтавшегося подростка. Наконец Симона озарило. Он наклонился к арбузу и прошептал. — Ты тоже хочешь узнать это, не так ли? А потом учитель передал вложенное в него послание, о котором ничего не помнил до этого момента. Разум Симона Искры вновь стал чист. Послание вернулось на глубину, дожидаясь своего часа, чтобы в нужное время и ни секундой ранее опять заявить о себе. Посмеиваясь, Симон помчался к горизонту, размахивая на ходу своей развеселой колотушкой. Сон длился, и правая рука учителя легонько постукивала по простыне.